Тифлоперевод осуществлен благодаря миссии служения незрячим. Заснеженный хвойный лес в горах. Посреди леса стоит заброшенный одноэтажный деревянный дом, занесенный снегом. Можно ли воспринять всерьез, как кто-то говорит, что провел пару дней с Богом? Да еще и в хижине. В доме крест-накрест заколочены окна и местами выбиты стекла. Не в какой-нибудь, в особенной хижине. Мой рассказ немного невероятен. Хотя какое там немного. Но знаете, на свете всякое бывает. У дороги напротив дома стоит почтовый ящик с адресом. Филлипс. На обочине грунтовой дороги останавливается школьный автобус. Из него выскакивает Мак, темноволосый, светлокожий мальчик лет 12, с короткой прической, одетый в полосатую красно-синюю безрукавку, светлые джинсы и обутый в кеды. Мак со всех сил бежит по грунтовой дороге в сторону трехэтажного частного дома. С обоих сторон дороги поля с зелеными посевами. Мак родился на Среднем Западе. Сельский мальчик, наполовину ирландец, которого ждал суровый труд и мозоли. Мак подбегает к своему дому и видит, как, выйдя на крыльцо, пьяный отец кричит на мать. Отец Мака – худощавый, светлокожий мужчина среднего роста с острыми чертами лица и небольшой бородкой. Он одет в клетчатую рубашку с закатанными рукавами и синие джинсы. В руке у него бутылка виски. Нет! Смотри в глаза! В глаза смотри! Слушай. Отец был старостой в церкви. Чего уставился? И пьяница. Не трогай его! Отец размахивается и бьет мать по лицу. Особенно, когда дожди шли не вовремя. Мак кидается с кулаками на отца, пытаясь защитить маму. Мак с грустным лицом идет вдоль невысокого белого деревянного заборчика вокруг большого бело-желтого двухэтажного дома. На крыльце с метлой в руке стоит, улыбаясь, в меру упитанная афроамериканка с темными кудрявыми волосами и большими карими глазами в красном платье с коротким рукавом. У меня яблочный пирог только из духовки. Иди угощу. Нет, спасибо. Возражений не принимаю. Женщина приглашает Мака зайти. Вот, держи. Спасибо. Мак сидит на крыльце дома и грустно смотрит вдаль. Соседка протягивает Маку тарелку с пирогом и стакан молока. Посмотри на меня. Пристально смотрит на Мака. Мак поворачивается к ней лицом. Женщина берет Мака за подбородок и рассматривает ссадину на лице. Хорошие отцы не обращаются так с детьми. Это не любовь. Понимаешь? Мак кивает в знак согласия. И что мне делать? Обратись к Богу. Он всегда слушает. Мак, его мама и отец сидят на лавочке в церкви. Мак и отец одеты в костюмы, мама в светлое платье. Споем вместе. И кто ощутит в себе зов, идите к алтарю. После этих слов воскресенье он понял, что не мог больше молчать. Мак поднимается и идет к алтарю. Ему навстречу поднимается пастор. Мак встает на колено, пастор кладет ему руку на плечо, Мак начинает плакать. Прости меня. Все хорошо. Скажи Богу, в чем ты раскаиваешься? Я бессилен перед ним. Когда он выпьет, то бьет маму. Я хочу ее защитить, но не могу. Дождливый вечер. Отец и Мак стоят под сухим деревом. Отец берет в руки ремень. Опять мне тебя воспитывать? За что ты меня позоришь перед людьми? Под проливным дождем отец начинает жестоко пороть Мака. Говори! Будьте послушны родителям, ибо это угодно Господу! Громче! Колосинам 3:20! Будьте послушны родителям, ибо это угодно Господу! Мальчик плачет. Порка продолжалась всю ночь. Мама наблюдает за всем происходящим из окна. Что было потом, Мак рассказывать не любит. Утро. Мак в своей комнате. Берет в руки и рассматривает фото, где он и мама. Надеюсь, когда-нибудь вы меня простите. Затем разворачивает записку. Мак выглядывает из травы, наблюдает, как отец выходит из сарая. Скажем так, боль способна перекрутить нас внутри. Мак входит в сарай и достает бутылки со спиртным. И сделать нас способными на страшное. Откручивает пробки. Стряхнин. поспешно оглядывается, затем добавляет во все бутылки крысиный яд. Как можно быть взрослым в 13 лет? Уже повзрослевший маг просыпается от кошмарного сна. Наши тайны умеют продираться наружу. Рядом спит его жена Нэн. Все хорошо. Она просыпается, обнимает Мака и гладит его по руке. Мак и Нэн женаты уже 18 почти счастливых лет. Она опора для всей семьи. Так, у нас есть еще 3 минуты, чтобы не опоздать. Дети! Нэн выходит из спальни, стучит в комнату Кейт и Мисси. На Мисси белое платье и розовая кофточка. Мисси, постой секунду! Джош! Так. Джош! Ладно, сойдет. Из своей комнаты Джош. Выходит одетый Джордж. Уже готов? Да, что? Ну, Нэн, с Джошем что-то стряслось. Он причесан и хорошо пахнет. Хочет понравиться Элли Тейлор. Неправда. Правда. Что за Элли? Мне все равно. Раз от нее такая польза, то я только за. Если Бог всегда с нами, какая разница, успеем ли мы в церковь? Резонно. Да. Дети спускаются на первый этаж. Мне есть разница. Значит, Богу тоже. Все, пойдем. Не прошла твоя хитрость. Доброе утро. С радостными лицами семья Мака направляется в церковь. На пороге их встречает Вилли, друг семьи. Привет. Привет. Мак, смотрел вчера матч? Как будто мне дают пульт. Однажды он к тебе вернется. Мне уже даже нравится ее передача. Я встретил Мака в церкви 10 лет назад. Нэн и дети поют христианский гимн. Тогда он не знал Бога так, как Нэн. У Мака откровенно скучающий вид. Он смотрит по сторонам и рассматривает витражи. Он был от него далек. А Нэн глубоко верила. Она называла Бога папой и говорила с ним по-дружески, с чем Мак никак не мог согласиться. Впрочем, их семью вполне можно было назвать хорошей. Но все изменилось в один миг, когда заявилась великая скорбь. На одном из них изображен седой старец с длинной шевелюрой и бородой. На другом – рука, пробитая гвоздем. На экране – название фильма. Хижина. Зима, метель, улица засыпана снегом. Да куда ты в такую погоду поедешь? Нет, никогда такого не видел. Комната Мака. Не бойся, не пропаду. Разогрею рисы. На столе разбросаны бумаги, карандаши, рулетка, какие-то чертежи. Стоит тарелка с остатками еды, чашка с чаем. Мак, одетый в серый свитер, разговаривает по телефону. У него уставший и расстроенный вид. Устал малость, ничего. Хотел проезд до темноты расчистить. Позвони утром. Да, я тебя. Мак смотрит на фотографию Мисси на экране своего компьютера. Мак снегоочистительной машиной убирает снег во дворе. Мак снимает перчатки и откручивает крышку топливного бака машинки, заглядывает внутрь. 30 лет такой метели не припомню. Хорошо, хоть Нэн с детьми не в дороге. Вилли наливает бензин в канистру. Мак стоит на пороге спиной к нему. Мак отстраненно смотрит вперед. Тебе там не помочь? Возьму лопату, управимся мигом. Не надо. Осталось недолго. Спасибо за бензин. Может, зайдешь на ужин? Маги куриный пирог испекла. Нэн оставила поесть в холодильнике. Мак забирает канистру и направляется к своему дому. Как-нибудь потом. Ладно. Спасибо. Не за что. Подходя, замечает открытый почтовый ящик с письмом. На свежем снегу возле ящика нет следов. Берет в руки конверт без марки. Имя адресата напечатано на машинке. Маккензи. Мак открывает конверт и читает письмо, также отпечатанное на машинке. Маккензи, давно не виделись. Я соскучился. Если хочешь встретиться, на выходных буду в хижине. Папа. Мак растерянно оглядывается по сторонам, еще раз смотрит на почтовый ящик и на письмо. Медленно идет к дому. Затем резко поворачивается, смотрит на дом Вилли, делает шаг по направлению к соседу, но, подскользнувшись, падает навзничь и теряет сознание. Воспоминания Мака. Лето. Темно-синий внедорожник припаркован возле дома. Его двери и багажник открыты. Дети складывают вещи в машину. Из дома выходит Нэн с аптечкой в руках. Места мало. Нэн дает аптечку Маку. Мак! Положи, только не забудь куда. Аптечка? От пчел речной ил поможет, да, Джош? Да. А ты точно не вырвешься с семинара? Брось, вы и без меня развлечетесь. Я верю, что ваш отец побудет хорошей матерью. Да ну. Мисси идет к машине с прозрачным пластиковым контейнером в руках. Так. Юная леди, что это у тебя? Коллекция насекомых. Кого? Ты что, жуков пакуешь? Нет, папа. Нет? Здесь ковровые жучки Дикси и Дона, палочник Ванда и еще гусеница Карл. Гусеница Карл? Отлично. Можно их взять? Пожалуйста. Как же бросить гусеницу Карла? Ну, конечно. Нет. Прости, я старался. К машине подходит сосед Вилли. На поводке у него большой белый пес. Ловите уходящее лето? Ох, и одиноко без вас будет. Я привезу тебе лосося. Смотри, не купи в магазине, я ведь догадаюсь. Вилли, можно на минутку? Да. Держи. Нам пора. Так, потерпи немного. Дети? Ну ладно, давайте. Давайте. Нэн протягивает Вилли смартфон, чтобы он их сфотографировал. Улыбочку. Ладно. Красавцы. Да, все, пора ехать. Машина едет по загородной трассе. Надпись на указателе. Водопад Малтнома. Мак указывает на отвесную скалу с водопадом. Дети, смотрите, вон туда, помните? Водопад, папа, останови. Посмотрим водопад. Нет, тогда не успеем в лагерь до темноты. А ты рассказывал Мисси про индейскую принцессу? Какую принцессу? Ну давай, папа, надо ей рассказать. Надо вернуться. Пожалуйста. Нет, нельзя тормозить на каждом. Пожалуйста. Нет, значит нет. Мак в зеркало наблюдает, как Мисси надула губы. Между двух скал, неподалеку от водопада, через ущелье перекинут красивый выпуклый мостик, по которому ходят туристы. Мак и дети останавливаются на мостике и любуются водопадом. Вон туда. Вот так, вот так. Стойте там. Давным-давно жила индийская принцесса. Какая она была? Очень красивая. А волосы какие? Как у тебя? Ты дашь рассказать? Так вот, эта принцесса была единственной дочерью старейшего вождя. У него было большое племя. И однажды летом их поразила страшная болезнь. Она подкосила даже лучших воинов. Люди были при смерти. И все вожди собрались и стали думать. И отец принцессы поведал пророчество, что болезнь уйдет только если дочь вождя отдаст жизнь за остальных. Долго все спорили, но не решились на такую жертву. А когда о пророчестве услышала принцесса, то даже не раздумывала, настолько она любила свой народ. И вот утром она забралась на ту скалу и, не моргнув глазом, прыгнула. На следующее утро племя исцелилось от болезни. К больным вернулись силы, все ликовали. Но вождь уже знал, что его дочь пропала. И все понял. Сердце его разрывалось. Слезы катились по щекам. Он сказал, что жертвы его дочери должны помнить всегда. И великого духа так тронули его слезы, что он внял его мольбам. И пошла вода. Вот оттуда. Мак указывает на вершину утеса, откуда течет водопад. Так появился водопад Малтнома. Ну что, едем? Я спереди. Так, потерпи немного. Кейт и Джордж убегают. Мак склоняется над Мисси, целует ее в затылок. Учишься у мамы, да? Машина едет по шоссе, вдоль которого густо посажены деревья. Проезжают большой каменный знак с изображением дикой утки. Озеро Уолова, парк штата. Огромное озеро в лесу. Вдалеке виднеются горы, у причала люди готовят лодку. Осторожнее у воды! Хорошо, папа! Мак пытается разложить кемпинг-прицеп. К Маку подходит бородатый мужчина в серой футболке. Привет! Давайте я помогу. Так. Совместными усилиями они раскладывают прицеп. Ну вот. Я Мак. Эмил. Моя жена Вики. Эмил указывает на белокурую молодую женщину. Это ваши дети? Наши. Вижу, они ладят. Да, и нам стоит, а то неловко как-то. Слушай, мы остановились чуть выше. Поможешь нам позже с костром? Не вопрос. Отлично. До скорого. Вечер. Дети жарят над костром зефир. Эмил играет на гитаре. Хорошая у вас семья. Спасибо, у тебя тоже. К Маку подбегает Мисси. Нам пора молиться папе. Сейчас приду. Папе? А, это... Моя жена так зовет Бога. На лице Мака смущение. Мне нравится. По мне как-то фамильярно, но... Папа! Дети так любят. Я сейчас. Мак вскакивает и уходит. Мак и Мисси лежат в палатке и смотрят через сетку на звездное небо. На Мисси теплая розовая кофта. Мак теребит в руках плюшевую игрушку. Знаешь, что мне говорила мама? Когда в небе мерцает звезда, в раю слышат чью-то молитву. Ух ты! Вот это папа занят. Да. Почему ей пришлось умереть? Мак приподнимается и поворачивается к Мисси. Кому? Индийской принцессе. Кейт, лежащая рядом, прислушивается к разговору Мисси и отца. Не то чтобы ей пришлось. Скорее, она так решила. Чтобы спасти свой народ. Это правда было? Ну, возможно. Иногда легенды бывают правдивы. Кейт присаживается на кровати. О смерти Иисуса — это не легенда. Мак задумывается. Раз это в Библии, значит правда. Кейт улыбается на ответ отца. А Великий Дух на самом деле папа? Но он ведь Дух. И он великий. Верно? Тогда почему он такой злой? С чего ты взяла? Он заставил принцессу прыгнуть со скалы, а Иисуса умереть на кресте. Разве добрые так делают? Знаешь что? Когда будем дома, мама тебе разъяснит. Папа, а мне придется прыгать со скалы? Нет. Нет, зайка. Тебе не придется прыгать никогда. А если Бог попросит? Нет. Он тебя об этом не попросит. Хорошо. Спокойной ночи, папа. Мисси и Мак посылают друг другу воздушный поцелуй. Спокойной ночи. Хорошие у нее вопросы. Да, это точно. Она особенная. Как и ты. Спасибо. Я тебя люблю. Кейт улыбается. Мак целует Кейт в лоб и дает ей плюшевого мишку. И я тебя. Засыпай. Джордж и Кейт плавают по озеру в желтой лодке. На них красные спасательные жилеты. Мак выходит из прицепа и подходит к столику, за которым рисует Мисси. Мисси, нам пора собираться. Принцессе нарисовать красные туфли или синие? Мак заходит в прицеп. Давайте на берег! Красные или синие? А что на ней еще? Красное платье, как у меня. Тогда красное. Красиво получилось. Папа! Смотри! Кейт встает на ноги в лодке и теряет равновесие. Лодка переворачивается. Кейт и Джордж оказываются в воде. Мак выходит из прицепа, видит перевернутую лодку и Кейт на поверхности воды. Джордж! Джордж! Папа! Джордж! Папа! Мак бежит к берегу и прыгает с причала в воду. Джордж! Джордж! Папа! Джордж! Он застрял! Папа! Где Джордж? Я здесь, ты как? Я не достаю! Мак подныривает под лодку, освобождает запутавшийся ремень от спасательного жилета и выныривает с Джорджем на поверхность. Джордж не дышит. Кейт уже доплыла до причала. Может, помочь? Вроде достал. Давай, папа! На причале собираются люди. Держись. Мак доплывает с сыном до причала. Двое стоящих помогают вытащить Джорджа на причал. Скорей, бери справа. Мак делает ему искусственное дыхание. Очнись, Джордж! Джордж! Дыши. Дыши. Дыши, сынок. Ну же, дыши. Дыши. Дыши, сынок. Ну же. Джордж! Вот так. Вот, молодец. Наконец-то Джордж выплюнул воду и начал дышать. Порядок. Макс причала смотрит в сторону прицепа, где он оставил Мисси. Возле стола ее нет. Мисси! Выходи, милая, все обошлось. Мак заходит в прицеп. Выходит и оглядывается по сторонам. Эмил и Кейт идут от причала. Эмил выходит из своего фургона, к нему приближается Мак. Эмил, Мисси не видел? Нет. Глянешь у себя? Да, наверное, она с моими. Ты как? Где она, папа? Она где-то рядом. Сейчас найдем. Ладно? Здесь нет. И моих тоже нет. Проверьте кабинки и душ, а я вон те. Ладно. Мисси! Эмили! Мак торопливо подходит к синим душевым кабинкам. Простите, вы не видели девочку? Я никого не видела. Мисси! Мак возвращается к фургону Эмила. Две девочки подбегают к Вики. Вики! Я их нашел. Где Мисси? Не знаю, они ее не видели. Мисси! О, боже. Мисси! Боже, пожалуйста. В лагерь въезжают три полицейские машины. Полицейский допрашивает Макса. Вспомните, как были расставлены вещи. Что-нибудь изменилось? Мак осматривает стол, где сидела Мисси. Она была здесь, так? Да. Что это? Мак берет в руки булавку, лежащую на альбоме с рисунками. Божья коровка. Булавка. Это не ее? Нет. Точно нет. Полицейские рассматривают карту. Вокруг много машин и людей в форме. Сдается мне тут одно из двух. Или у озера, или в горах. Да, тогда я проверю этот участок. Да, обязательно. Нам всем нужно разделиться. К ним подходит Мак. Можете объяснить, о чем речь? Ну что ж. Жаль вас огорчать, мистер Филлипс. Есть один тип. ФБР его ищет уже несколько лет. Считает, он похитил, по крайней мере, уже 5 девочек. Думаете, он забрал Мисси? Утверждать не можем. Возможно, замечен подозреваемый. В фургоне у блокпоста на Имнахе. Скажи, что через час приедем. Мистер Феликс, идите за детьми. Надпись на листовках, которые лежат на столах. Разыскивается миссис Феликс. Штаб поисков расположен в школьном спортзале. Он наполнен людьми, у многих надпись на куртках ФБР. С Маком общается высокая, немолодая блондинка в строгом сером брючном костюме. Рядом с Маком на лавочке сидят Джордж и Кейт. Мистер Филлипс, никому из нас сейчас не безразлична судьба миссии. Мы делаем все возможное, чтобы ее вернуть. В зал входит Нэн, ищет их взглядом. Дети вскакивают и бегут навстречу маме. Мама! Нэн обнимает и гладит детей. Все хорошо, я здесь. Прости. Я здесь. Прости. К ним с опаской подходит Мак. Нэн его обнимает. Привет. Я только на секунду глаза отвел. Лодка перевернулась. Да, да. Все. Тише. Нэн и Мак стоят в коридоре. Нэн обнимает плачущего и убитого горем Мака. К ним по коридору приближается полицейский. Мак. Милый, ты не виноват. Мистер Филлипс. Сэр, в горах нашли тот самый фургон. Хорошо. Вертолет ждет. Мак, ну что? Ты как? Нормально. Хорошо. Нам пора. Мак целует ладонь Нэн и бежит вслед за полицейским. Хорошо. Иду. Нэн остается стоять в коридоре. Из ее глаз текут слезы. Вертолет летит между гор, укрытых густым лесом. Приземляется на поляне. Люди идут по тропинке через лес, освещая дорогу фонарями. Впереди идет белокурая сотрудница ФБР. Между деревьями Мак видит небольшой деревянный дом. Сотрудница ФБР взглядом приглашает Мака войти в дом. Мак входит в дом, останавливается и с ужасом смотрит на окровавленный красный сарафан Мисси, лежащий на запятнанном кровью грязном полу. Мак очнулся после падения. В руке у него письмо. Мак в ванной комнате ощупывает ушибленный затылок. На пальцах видит кровь. Смывает ее, переводит взгляд на письмо, которое лежит рядом. Мак стучит в дверь Вилли. Вилли открывает дверь. Мак, а мы как раз собрались ужинать. Это как понимать? Что? Мак угрожающе поднимает кулак с письмом. Садистская шуточка. Вилли берет письмо из рук Мака, читает. В недоумении поднимает глаза на Мака. Ты... По-твоему, это я? Пишет про хижину. Подпись папа. Кому еще знать? Мак, я на такое не способен. Откуда это? В почтовом ящике нашел. Кто-то положил. Кто мог так низко пасть? Позвонить в полицию. В полицию? И что я скажу? В ящике письмо, следов на снегу нет. Возможно, подписано Богом. Нет следов? Проехали. Мак! Мак! Мак спускается с крыльца дома Вилли и, не оглядываясь, идет прочь. По телевизору показывают бейсбол. На столике лежит пульт и джойстик. Рядом телефон и письмо от папы. Мак лежит на диване и смотрит на письмо. Затем переводит взгляд на стену. На стене висит фотография, сделанная перед поездкой. Мак? Мак резко просыпается. Привет. В комнату входит Нэн и Джордж. Ставят сумки на стол. Нэн снимает куртку. Мак поднимается с дивана и прячет письмо в карман. Привет, папа. Привет, чемпион. Что с тобой? Нэн разбирает сумки с продуктами. Да так, поскользнулся вчера на льду. Дай гляну. Ерунда, небольшая шишка. Что это? Так, по работе. А где Кейт? Сейчас зайдет. Я звонила тебе утром. Правда? Крепко же я спал. Папа. Пап, можно я пойду к Элли? Какая погода, видал? Тут идти всего две улицы. В другой раз. Расстроенный Джордж уходит. В дом входит Кейт. Кейт, погоди, стой. Кейт вынимает из уха наушник. Что? Поздороваться хотел. Привет. Можно идти? Да. Кейт одевает наушник и поднимается на второй этаж. Мак возвращается в кухню к Нэн. Как она, не оживилась? Не знаю. Как всегда, выглядывает из своей раковины и тут же прячется. Нэн подходит к Маку, массирует ему спину. Думаю, на выходных повезу ее к брату. Он знает стоящего психолога. И, может быть, ты тоже поедешь? Только меня ей там не хватало. Мак стягивает с себя свитер и направляется к лестнице. Нет уж, лучше поезжайте втроем. Переоденусь и смотаюсь в город. Мак. Да? Помни, мы любим друг друга. Мак выходит из машины и направляется в почтовое отделение. Разговаривает со служащим почты. Значит, вы не знаете? Марки нет. Нет. Без марок не доставляем. Хотите, принесу вашу почту? Мак садится в свою машину. Смотрит в зеркало заднего вида. В нем отражается заснеженная церковная колокольня. Мак снова вспоминает. Залитая солнцем церковь. Пустой детский гроб. В нем любимые игрушки Мисси, бабочки, сердечки, бусики. Много цветов. Портрет Мисси. К Маку подходят какие-то люди. Мак снова в своей машине. По стеклам машины хлещет дождь. Мак переводит взгляд на пассажирское сиденье, на нем лежит письмо. Зачем тебе нужен джип? Мак и Вилли сидят в кафе. Мак. Мак. Ну же, столько лет дружим, выкладывай. Все из-за того письма? Неужели задумал туда вернуться? Ну... А нам ты вообще рассказывал? Нет, не хочу ее огорчать. Она и так еле держится. Молиться не пробовал? Мак поднимает на Вилли удивленный взгляд. Слушай, мне джип нужен. Ну, ты согласен, что затея плохая? А вдруг это правда тот тип? И он хочет тебя выманить неизвестно зачем. Может, это и не он. Уже думаешь о втором варианте? Каком? Что, это Бог? Ты сам сказал, что следов не было. Может, их занесло за несколько дней. Я и не заметил. Это, конечно, безумие. Но надо что-то делать, а больше нечего. Ладно. Только я с тобой. Хорошо. Нэн закрывает багажник. Рядом стоит Мак. Надеюсь, ей полегчает. Да. Надеюсь, что и тебе тоже. Нэн целует Мака и садится в машину. Сынок, вот, возьми. Да. Подает Джорджу сумку. Спасибо. Напишешь, как приедешь. Слушай, я знаю, тебя что-то терзает. Если ты не можешь об этом говорить, пускай. Просто мы уже столько потеряли. Я не хочу и тебя потерять. Мак кивает в ответ. Хорошо. На заднем сидении сидит Кейт. Мак стучит в ее окно, но она не реагирует. Вилли подгоняет свой внедорожник к дому Мака. Мак выходит из двери с большой дорожной сумкой на плече. Палатка, сумки, еда, бензиновая лампа, снегоступы. Вилли открывает багажник. Между сумками видна рукоятка револьвера. Мало ли что. А удочка? Мы вроде не рыбачить едем. А что мы тогда будем делать, когда поймем, что я рехнулся? Мак улыбается другу. Ладно, сейчас захвачу. Вилли хлопает Мака по плечу и идет к своему дому. Мак провожает его взглядом. Вилли собирает ящик с рыболовными снастями, когда слышит звук отъезжающего автомобиля. Вилли берет удочки, ящик и направляется к дороге. Машет Маку, чтобы тот притормозил, но Мак проезжает мимо. Вилли смотрит вслед уезжающему Маку. Мак едет по шоссе. Проезжая водопад, задерживает на нем взгляд. Безлюдная знакомая дорога на равнине. Маку чудятся голоса. Неужели задумал туда вернуться? Я не хочу тебя потерять. Мак оглядывается на заднее сиденье и чудом избегает столкновения с большим красным грузовиком. Машину Мака заносит и разворачивает поперек дороги. Испуганный Мак, тяжело дыша, провожает взглядом уезжающий грузовик. Отдышавшись, Мак продолжает свой путь. Машина Мака останавливается на заснеженной поляне. Мак открывает багажник и достает револьвер. Прячет оружие в карман и направляется вглубь таежного леса. Он одет в теплую бежевую куртку и шерстяную шапку. Сначала быстро, а затем все осторожнее, Мак пробирается между заснеженными елями. Сквозь присыпанные снегом лапы елей видна хижина. Держа револьвер на вытянутой руке, Мак с опаской открывает дверь хижины. Не спеша, широко расставив ноги, Мак входит внутрь и осматривается. Через разбитые окна хижина внутри усыпана снегом. Снег на камине, коробках, разбитых деревянных ящиках, на столе и стульях. Где же ты? Я здесь. Выходи. Сквозь снег на полу Мак замечает засохшие пятна крови. Даже похоронить ее не дал по-человечески. Ты трус. За что? Мак роняет оружие и начинает швырять лежащие на полу стулья. Боже! Боже! Боже! Мак падает на колени и смотрит на лежащий рядом револьвер. Простите. Простите меня. Берет его в руки и направляет дулом к себе. Простите. Услышав шум, направляет револьвер в проем двери. Перед дверью появляется косуля. Посмотрев на Мака, косуля неторопливо проходит мимо. Мак бессильно опускает голову на пол. Мак неторопливо выходит из хижины и прячет револьвер в карман. Привел меня сюда, а показаться кишка тонка. Тоже мне, папа. Из другого кармана достает письмо, разрывает его в клочья и выбрасывает. Мак, возвращаясь к машине, замечает, что кто-то идет ему навстречу. Мак прячется за большими деревьями и достает из кармана револьвер. Мак осторожно выглядывает из-за дерева. По тропинке спускается темноволосый молодой человек, одетый в короткую бежевую куртку, клетчатую рубашку и джинсы. В руке он несет небольшую вязанку дров. Молодой человек проходит мимо. Мак наставляет на него оружие. Прохладно сегодня, да? Хочешь погреться? Я камин затопил. Идем, Мак. Кое-кто будет тебе рад. Удивленный Мак опускает револьвер. Молодой человек продолжает путь по тропинке. Удивленный Мак не спеша следует за ним на расстоянии. Мак останавливается. Впереди Мака стоит залитый ярким солнечным светом летний зеленый цветущий лес. Мак оглядывается. Позади него все тот же усыпанный снегом зимний лес с затянутыми тучами небом. Мак идет по тропинке, заросшей папоротником и высокими цветами. Солнечные лучи пронизывают лес. Пар поднимается от земли. Мак вытирает пот со лба и снимает шапку. На месте хижины Мак видит симпатичный домик, кое-где заросший мхом и украшенный горшками с цветами. Молодой человек оставляет дрова у стены домика и входит внутрь. Мак осторожно подходит к домику, оглядывая его со всех сторон. На веранде стоит плетеная мебель, кресло с пуфиками и столик. Я же говорил. Мак заглядывает в окно и входит в приоткрытую дверь. Возле двери его встречает пышная темнокожая женщина среднего роста в розовой блузке, длинной красной юбке и фартуке. Маккензи Айлин Филлипс. Женщина обнимает Мака и закрывает за ним дверь. Ну и ну. Вот ты какой. Из кухни выходит высокая изящная девушка-азиатка в белой блузе и мы джинсах. Знакомы? Не особо, но это поправимо. Я уже долго жду встречи с тобой. И вот, наконец, ты явился. Подашь куртку. И револьвер. Мы ведь не хотим никому навредить. Мак осторожно передает оружие женщине. Ты смущен, понимаю. Мы понимаем. Спешить тебе некуда, освоишься. Пора бы представиться. Я Элузия. У меня много имен, но это одно из любимых. Если хочешь, зови меня, как Нэн зовет. Вы Нэн знаете? О, да. Еще как. Так значит, вы... Да, я. Аз есмь? Аз есмь сущий. Ну надо же, сразу цитируем Библию. Моего сына ты уже видел. Молодой человек подходит к Маку и протягивает руку. Очень рад, Мак. Мак удивленно смотрит на них. Сына? Ну да. А я Сараю. Сырая? Сараю. Это значит дуновение. Ясно. Так, кто из вас... Я. И ты не представляешь, как я тебя люблю. Ничего, дитя. Дай себе волю. Глаза Мака наполняются слезами. Сараю аккуратно снимает слезинку с век Мака и опускает ее в хрустальную бутылочку. Все собирают то, что для них ценно. Я собираю слезы. Ясно. Рад с вами встретиться. Сейчас вернусь. Мак выходит из дома. Мак отходит от домика, останавливается, оборачивается на него и идет дальше. Мак стоит на причале большого озера. Возле причала привязана лодка. Мак пытается броситься в воду, но его останавливает голос Иисуса. Лучше бы не просыпаться. Ты кое-что уронил. Иисус подходит к Маку и протягивает ему листок, сложенный пополам. Мак разворачивает листок. Это письмо, которое он недавно порвал, но не поврежденное. Это ты написал? Мы очень рады, что ты пришел в гости. Мак кладет письмо в карман. Бред какой-то. Что я здесь делаю? Что я должен делать? Ты ничего здесь не должен. Можешь делать все, что угодно. Ловить рыбу. Гулять по лесу. Из дома выходит Сараю. Помочь Сараю в саду. От нее исходит легкое сияние. Побеседовать с папой в кухне. Тебе решать. Знаю, ты ошеломлен. Но ничего страшного, Мак. Если что, я в мастерской доделаю одну задумку. Хорошо. Мак растерянно улыбается, и Иисус оставляет Мака наедине. Элузия на кухне месит тесто и слушает музыку в наушниках, пританцовывая в такт. Вбегает Мак. Элузия мечтательно поднимает глаза и вынимает наушники из ушей. Помнишь этот запах? Магриф. Духи твоей мамы. Ты не догадываешься, как она тебя любит. Я умер. Ты похож на труп? Мак оглядывает себя и качает головой. Подходит ближе к столу. Ты знал, что я приду, да? Ну, конечно. А я мог не прийти? Мне пленники ни к чему. Ты можешь уйти хоть сейчас. Зачем возвращать меня сюда? Затем. Ведь ты здесь увяз. Мак окидывает взглядом Элозию. На тебе платье. И что? Я всегда представлял тебя с бородой. Я не Санта-Клаус. Знаю, что ты пережил, вряд ли стоило являться в образе отца. А вот, займись-ка делом. Элозия кладет перед Маком тесто. Мак снимает куртку и закатывает рукава. Элозия посыпает мукой ладони Мака. Надавить. Вот так. Подогнуть. Развернуть. Дело нехитрое. Мак с нежностью смотрит на женщину и начинает месить тесто. Я знаю, какая теперь между нами пропасть, Мак. Можешь не верить. Но ты мне особенно дорог. Я хочу исцелить ту рану, что зияет в тебе и между нами. Нет простого средства унять боль вот так сразу, раз и навсегда. Жить значит постоянно ждать и много соприкасаться с людьми. Соприкасаться? Ты же всемогущий бог. Всеведущий. Вездесущий. Ты повсюду. У тебя безграничная сила. И все же... ты не уберег мою малышку. Когда ты так был ей нужен, ты ее покинул. Я никого не покидаю. Если ты в самом деле бог, где ты был, когда был нужен? Сын, когда ты видишь только свою боль, то не замечаешь меня. Не говори загадками. Как ты можешь обещать мне помощь, когда не помог ей? Из-за тебя. Ее нет. Пока ты ее не вернешь, не видать мне свободы. Истина освобождает всех, Маккензи. И у нее есть имя. Тот, кто сейчас в сарае, весь в опилках. Истина. Знаю я эту историю. Его ты тоже покинул. Видно, у тебя дурная привычка бросать тех, кого ты вроде как любишь. Элозия качает головой. Ты слишком плохо обо мне думаешь. Он сам так сказал. Боже мой, для чего ты меня оставил? Нет, Мак. Ты не понимаешь таинства. Элозия берет руку Мака и кладет сверху свою. На ее запястье видны шрамы от ран в виде отверстия. Не надо думать, будто выбор моего сына не стоил дорого нам обоим. Любовь всегда оставляет след. Мы были там вместе. Я всегда с ним, всегда с тобой и всегда с Мисси. Мак осторожно убирает свою руку и выходит из кухни. Элозия провожает его грустным взглядом, с ее ресниц падает слеза. Мак сидит на лестнице, ведущей с веранды, и смотрит на бело-голубую птичку, сидящую неподалеку на ветке дерева. К нему подходит Элозия. Правда, прелесть. Он рожден летать. Ну, а ты рожден, чтобы тебя любили. Жить без любви — это как отрезать птице крылья. Вот что с нами делает боль. Макс сидит с рассерженным видом. Если ее не унять, можно и забыть, для чего ты создан. Не такой участи я желаю тебе. Для того ты и здесь, Маккензи. Будем учиться летать. Элозия похлопала Мака по плечу и вернулась в дом. Ужин почти готов. Все четверо сидят за столом и ужинают. У Мака по-прежнему растерянный вид. Так у Джоша есть девушка. В смысле, Элли? Мне она нравится. Мне тоже. Особенно мне дорог ее звонкий смех. Милая. Да. Ему до сих пор не верится, что это не сон. Разве? Как там Кейт? Мы близко общались, но... Мак накалывает на вилку кусочек из тарелки и кладет его в рот. Боже мой. Мак удивлен вкусом еды. Извини, я не хотел. Просто... Да ничего. Готовила не я. Но вкусно. Вид на комнату через окно снаружи. Сидящие за столом едят и ведут оживленную беседу. Смеются. Я так вкусно никогда не ел. В жизни. Даже во сне. Спасибо. Можно вас спросить? Я вам рассказывал про Джоша, про Кейт, про Нэн. Но кто-кто, а вы? Вы ведь уже заранее знаете все, что я скажу, так? Да, но мы предпочитаем слушать тебя внимательно, как и в первый раз. Мы любим смотреть на твоих детей твоими глазами. Элозия берет две тарелки и встает из-за стола. Я мою, ты вытираешь. Я здесь управлюсь. Ты лучше покажи Маку свое творчество. Иисус поворачивается к Маку. Хочешь взглянуть? Хочу. Вот, смотри. Мак с Иисусом сидят на причале. Бесподобно. И смотрят в ночное небо, усыпанное бесконечным количеством звезд и галактик. Я так понял, вы все связаны. Мак переводит взгляд на Иисуса. Но с тобой мне гораздо спокойнее. Мак качает головой. Может, потому что я человек? Но ты ведь и Бог тоже. Я лучший проводник для людей к папе и сараю. Видеть меня значит видеть их. Вы такие разные. Элузия я представлял совсем по-другому. А сараю... Боже. Сараю — это творчество. Движение. Дыхание жизни. Она мой дух. Любовь не может существовать в одиночестве, Мак. Вот чего мы хотим от тебя. Пусть даже ты не видишь. Показывает очертания гор. Наша любовь и предназначение в тебе. И звездное небо, которое отражается в озере. Вся эта красота меркнет в наших глазах по сравнению с тобой. Мак снова поднимает голову к небу. Когда я последний раз смотрел на звезды, она лежала рядом. Я знаю. Мак с Иисусом возвращаются к хижине. Они останавливаются у открытой двери и видят Элозию и Сараю, которые танцуют в кухне, взявшись за руки. Улыбнувшись, Мак и Иисус проходят мимо. Библия. Мак открывает ящик прикроватной тумбочки, видит книгу. Сидя на кровати в небольшой уютной спальне, оглядывает комнату. Бежевые стены украшены картинами. На тумбочке ваза с цветами, кувшин с водой и лампа с розовым абажуром. На кровати его дорожная сумка. Мак достает Библию из ящика. Мак засыпает, лежа в кровати. Из его рук выскальзывает Библия. Ему снится сон. Он поднимается и летит над облаками. Вдалеке видна полная луна. Мак летит над вершинами гор, поросших лесом. Пролетает между двух скал. Стремительно падает между деревьями и приземляется в грязную лужу. С ужасом видит, что его Мисси уносит на руках какой-то мужчина. Мисси тянет к нему руки. Мак встает, пытаясь бежать, но не может сдвинуться с места. Мак просыпается. Наступил день. Через открытое окно видны деревья, причал, озеро и горы, подступающие к воде и окутанные легкой дымкой. Мак выходит на веранду. Элозия накрывает на стол. Увидев Мака, широко ему улыбается. Доброе утро. Мак неторопливо подходит к столу. Любишь Нила Янга? На столе бутылка с молоком, кувшин с соком. Мне он особенно дорог. Булочки, ягоды, вазочки с вареньем. Как спалось? Похлопав Элозию по плечу, Мак садится за стол. Нормально. Элозия наливает Маку и себе кофе. Знаешь, сны — это важно. Видеть их, как открыть окно. Проветрить немного. Мак отпивает из чашки. Тебе бывает кто-то не особенно дорог? Элозия задумывается. Нет. Не припомню ни одного. Элозия садится напротив Мака. Видно, натура у меня такая. И никто тебя не сердит? Сердит, как и любых родителей. Мак говорит с упреком на лице. И тогда ты насылаешь кары, да? Кого? Кары. Мы точно про меня? Да ладно. На лице Мака сарказм. Все знают, что ты наказываешь людей за непослушание. Нет. Мне не нужно наказывать. Грех сам по себе наказание. Как нетрудно тебе признать, я стараюсь обернуть к лучшему любое событие, даже если тебе так не кажется. В этом и есть я. Да неужели? В мире столько боли и страданий. Когда маленькую девочку убивает больной урод. Что здесь к лучшему? Пускай не ты насылаешь это все, но уж точно не вмешиваешься. Маккензи, ты пытаешься осмыслить свой мир, видя лишь кусочек целой картины. Ты будто смотришь через свищ своей боли. Главное заблуждение в твоей жизни — то, что ты не веришь в мою доброту. Я добро. Знай ты меня и всю мою любовь к тебе. Пусть даже ты бы чего-то не понял, но знал бы, что я стремлюсь наполнить твою жизнь добром. И тогда верил бы мне. Верить тебе? С какой стати? Мою дочь убили. И говори, что хочешь. Тебе не оправдать того, что с ней стало. Мак швыряет чашку, встает из-за стола и стремительно уходит. Мак поднимается по лесной тропинке. Остановившись на развилке и немного помешков, поворачивает налево. Появляется Сараю. Ищешь, где выход? На ней легкая светлая блуза и голубые джинсы. Твоя машина дальше, прямо вон там. За теми деревьями. Ключи только забери. Сараю бросает Маку ключи от его машины. Спасибо. Скажу напоследок, что мы ничего не оправдываем. Мы бы залечили рану, но ты не даешь. Пока ты не ушел, может, хотя бы поможешь мне в саду перед завтрашним праздником? Каким праздником? Хочешь узнать? Оставайся. Сараю уходит по другой тропинке. Мак, почесав затылок, следует за ней. Сараю пробирается сквозь густые заросли и входит в сад, полный цветущих кустарников и деревьев. Мак идет за ней. Ух ты! Какое буйство! У тебя в мыслях другое слово. Сараю, улыбаясь, оглядывается на Мака. Хорошо, бедлам. Так и есть. И он прекрасен. Завтра я хочу посадить здесь кое-что необычное. Сараю берет садовый инструмент. Надо прополоть землю. Передает его Маку. И вырвать сорняки. Не то они навредят новому растению. Сама берет в руки два больших серпа. Вырыть эту красоту? Сараю замахивается, рубит заросли камыша и растущие цветы. Показывает Маку на землю у его ног. Можешь начать оттуда. Мак и Сараю убирают растения. Ладно. На расчищенной площадке Сараю и Мак выкапывают корни и сорняки. Мак протягивает руку к колючему корню. Осторожно. Оно смертельно. Мак убирает руку. Тогда зачем оно здесь? По-твоему, яд — это плохо? Ну да. Сараю вынимает из земли корешок. Сок сам по себе тебя убьет. Но Сараю берет в руку цветок ландыша. Смешай его с нектаром из этого цветка, и он получит невероятные лечебные свойства. Можно спросить, насколько уверенно ты берешься отличать добро от зла? Обычно все очень просто. И обычно добром ты называешь что? То, что помогает мне. Или тем, кого я люблю. А злом? То, что вредит. Делает больно близким людям. То есть, выходит, что ты судья? Пожалуй, да. А ты ошибался? Или, может, передумывал потом? Бывало. А ведь людей миллиарды. И каждый решает, что для него добро, а что зло. И когда твое добро сосед считает злом, возникают распри. Начинаются войны, потому что каждому хочется играть в Бога. Разве вам с этим справиться? Совсем одним? Мы задумывали совсем другое. Большой круг друзей. Сараю встает на ноги. Ну как тебе? Мак оглядывается по сторонам. Все равно бедлам. Так и есть, Мак. Буйный, чудесный, вечно обновляется. Этот бедлам ты. Мак с удивлением снова оглядывается по сторонам. Сараю исчезла, а Мак продолжает в одиночестве сидеть в саду. С высоты показывают сад и сидящего Мака. Камера поднимается все выше и выше, и видно, как беспорядочно растущие растения в саду складываются в красивые, чудесным образом закрученные узоры. Задумчивый Мак идет лесной тропинкой. Неподалеку замечает причудливый деревянный домик. У домика острая крыша, большие распахнутые настежь двери. Сверху закреплена лебедка, к ней тянется веревка. Мак подходит к домику. Иисус что-то мастерит на столике неподалеку. Значит, Ты решил остаться? Подумываю. Что, умеет сарай убеждать, да? Иисус снимает перчатки и подходит к Маку. Мне бы ума побольше, чтобы понимать ее. Что ж, если хочешь погулять, на той стороне озера есть нечто интересное. Я только кое-что закончу и встречу тебя там. Хочешь, плыви туда на лодке. Там моя удочка, можешь испытать удачу. Мак смотрит на причал у озера. К нему привязана лодка. Иисус возвращается в мастерскую. Мак плывет в лодке. Доплыв до середины озера, убирает весла в лодку и, оглядываясь по сторонам, любуется пейзажем. Прикрывает глаза, подставляя лицо теплым солнечным лучам. Слышит голос. Папа! Папа! Мак открывает глаза, оглядывается в поисках Кейт. В лодку снизу что-то сильно ударяет. Мак перемещается на нос лодки, смотрит за борт. Под водой видит испуганного Джорджа в красном спасательном жилете. Мак быстро опускает руку в воду, Джорджа уже нет, а рука становится черной от грязи. Черное пятно начинает расползаться по озеру. Снова удар. Появляется пробоина, и черная грязная вода начинает заполнять лодку. Нет, нет. Мак! Мак, не бойся. Слышит голос Иисуса. Зачем ты это делаешь? Это не я. Ты же меня сюда позвал. Мак, это все внутри тебя. Ты сам себя топишь, тебя не заставляют. Нет, нет. Глубоко вдохни и слушай мой голос. Не смотри туда, смотри на меня. Мисси! Не думай о прошлом. Не думай о боли. Смотри на меня. Все будет хорошо. Поднимает глаза на Иисуса, но снова возвращается к лодке. Смотри на меня. Иисус идет по поверхности озера. Против тебя все это бессильно. И черная вода расступается в стороны под его ногами. Только не отворачивайся. Дыши. Часть лодки уже скрылась под водой. Молодец, Мак. Мак тяжело дышит. Я никуда не денусь. Видны только глаза Мака, а в следующее мгновение он уже сидит в неповрежденной сухой лодке, а вокруг чистая гладь озера. К лодке Мака подходит Иисус. Ну? Пора выбираться из лодки. Протягивает Маку руку. Что? Вылезай. Мак с недоумением смотрит на Иисуса. Это не смешно. Я не шучу. Ты сможешь. Мак качает головой. Не смогу. Один бы не смог. Я утону. Нет, Мак. Ты представляешь будущее без меня. Его не существует. Я ведь обещал всегда быть с тобой. Вот он я. Давай. Мак наклоняется за борт лодки, смотрит на воду. Ну ладно. Мак начинает расшнуровывать свои ботинки. Мак встает в лодке, хватает Иисуса за плечо. В его глазах паника. Вот так. Иисус подбадривающе кивает Маку. Мак медленно опускает одну ногу на поверхность воды, затем другую. Ботинки у него в руках. С ума сойти. Теперь что? Теперь иди. Хорошо. Мак делает небольшой шаг по воде, второй, третий. Молодец. Он идет, то отпуская плечо Иисуса, то вновь хватаясь за него. Мак продолжает идти уже самостоятельно, но все еще с опаской, глядя под ноги. Ну как ты? Все еще в шоке. Похоже, мы не одни. Смотри. Иисус, улыбаясь, показывает Маку стайку ярко-красных рыбок. Иисус указывает на светло-серую с пятнышками форель. Вот видишь? Какой красавец. В нем полметра будет, уже месяц его ловлю. Что же ты не прикажешь ему пойматься? Так неинтересно. Макс и Иисусом выходят на берег. Макс с удивлением смотрит на пройденный путь, потом на Иисуса. Тот с улыбкой разводит руками. Идут по берегу. Знаешь, ты не очень-то похож на то, чему учит религия. Религия. Она отягощает трудом. Я не хочу рабов. Я хочу друзей. Семью, чтобы жить вместе. А как же послушание и труд? Чтобы быть прилежным христианином? Сам подумай, Мак. Меня вряд ли можно назвать христианином, согласен? Иисус садится на поваленное дерево. Да уж, точно. Мак присаживается рядом, ставит на бревно свои ботинки. Мне все равно, как их назвать. Лишь бы они узнали папу и изменились. Ощутили, что значит быть любимым. Мак смотрит на лодку, оставшуюся посреди озера. Видимо, я этого не ощутил. Обувайся, я покажу тебе путь. Иисус и Мак идут по лесной тропинке. Иисус останавливается у подножья тропинки лестницы, ведущей вверх. Кладет руку на плечо Мака. Иди, пока не кончится тропа, а потом иди дальше. А ты не пойдешь? Иисус отрицательно машет головой. Этот путь ты должен пройти один. А сам говорил, что не бросишь меня. Я не брошу. Поверь. Помни, чему ты научился. Я буду ждать здесь. Мак начинает подниматься по лестнице. Лестница заканчивается у тропинки. Тропинка уводит глубоко в лес. С двух сторон от нее стоят высокие ели. Вдали видна большая отвесная скала. Мак заходит в ущелье, тропинка закончилась тупиком. Мак останавливается. Мак подходит к скале, потирает ладони, поднимает руку и ладонью упирается в скалу. Иди дальше. Камень, что закрывал вход в скалу, отодвигается, и Мак попадает в пещеру. Пройдя несколько шагов, он оказывается в темном коридоре. Коридор переходит в большую пещеру. Привет. Есть тут кто? Мак входит, оглядывается. В пещере то тут, то там лежат большие камни. Посреди пещеры возвышение с грубо вытесанной из камня лестницей. На возвышении в каменном кресле сидит красивая женщина в сверкающем белом платье с прозрачной белой накидкой. Простите, я... Кто вы? Я мудрость. Ты понимаешь, зачем ты здесь? Не очень, но уже начинаю привыкать. Мудрость улыбнулась. Сегодня серьезный день, с серьезными последствиями. Ты здесь для суда. Мак стоит с прищуренными глазами. Для суда? Так я же не умер. Нет. Так о чем речь? Ты не веришь, что Бог добрый? Мисси его дитя? Конечно. Тогда нет. По-моему, Бог не очень-то любит своих детей. Мудрость, понимающе кивнула. Раз ты так считаешь... Мудрость встала с кресла и жестом предложила свое место Маку. Иди. Садись. Судить меня и оттуда можно. Тебе? Тебе есть в чем сознаться? Мак смущенно опустил голову. А то вы не знаете. Знаю. Но подсудимый не ты. Сегодня ты судья. Что? Что тебя удивляет? Всю свою жизнь ты судил почти все и вся. Чужие поступки и мотивы. Как будто прекрасно их знал. Ты сразу выносишь суждения по цвету кожи, по одежде, по жестам. Без сомнения, ты первоклассный эксперт, Маккензи. Мудрость еще раз предлагает Маку кресло. Садись. Ну, хорошо. Мак поднимается по ступеням, присаживается в кресло, положив руки на подлокотники. Мудрость спускается на несколько ступенек ниже. И кого же мне судить? Должны же быть виноваты во всей боли и страданиях на свете, верно? Ну да. Может, эгоисты? Жадные? Мучители? Убийцы? Наркоторговцы? Террорист. Мак видит кадры, на которых мучают и убивают людей. Виновны? Да. А мужья, которые избивают Джон? Видит, как избивают его мать. Как отец избивает мальчика. Или отцы, которые бьют сыновей, чтобы заглушить свою боль. Давайте не будем. Осудить его? Да. Только вякни мне еще! А этого мальчика? Что он сделал? Осудишь его? Но он ребенок. А ты уже осудил. Этот мальчик твой отец. Больше не буду. Мак опускает глаза. Что ж. А тот, кто охотится на маленьких девочек. Мак видит картину из своего сна, где мужчина уносит на руках Мисси, а она тянет руки к отцу. Он видит хижину, окровавленное платье Мисси. Ну все, хватит. Он виновен? Я бы швырнул его в ад. А его отца? Того, кто превратил его в безумное чудовище? И его туда же. И где ты остановишься? Если искать корень зла, мы дойдем до Адама. Но Бог, может, и он виноват. Он сотворил такой мир. Тем более, он знал, что выйдет. Мне сказать? Безусловно. Бог в ответе за все. Мудрость по лестнице спускается вниз. Ну... Раз тебе так легко судить Бога... Рядом с ней появляются Кейт и Джордж. Выбери, кто из твоих детей проведет вечность в раю. Другой отправится в ад. Я не могу. Что не можешь? По-твоему, то же самое делает Бог, так давай. Ну, кто пойдет в ад? Может быть, Кейт? Она сказала что-то обидное. Игнорирует тебя. Может, она тебя и не любит больше. Или... Можно выбрать Джоша. Он тебя не слушается. Сбегает к подружке. Обманывает. А ты и не знал? Маккензи, выбирай. Я больше не хочу. Мак встает с трона и спускается вниз. Я так не могу. Как не можешь? Я не могу. Не буду. Ты должен. Это не игра. Тебе придется. Знаешь что? Так нельзя. Ты должен. Так нельзя. Я не могу. Возьми меня. Я пойду вместо них. Займу их место. Возьми меня. Я пойду вместо них. Оставь моих детей и возьми меня. Сын и дочь исчезли. Мак стоит перед мудростью. Маккензи, ты счел своих детей достойными любви. Даже если надо пожертвовать собой. То же самое чувствует папа. Я все же не пойму, как Бог может любить Мисси и подвергать ее такому ужасу? Невинное дитя. Увы. Он хотел так наказать меня? Несправедливо. Она этого не заслужила. Моя жена и дети тоже не заслужили. Я, возможно... Я ведь... Вот каков твой бог, Маккензи. Не мудрено, что ты утопаешь в горе. Бог вовсе не такой. Не он это совершил. Он не вмешался. Он часто не вмешивается, даже если ему больно. То, что стало с Мисси, это происки зла. Никто на земле от него не застрахован. Ты хочешь гарантию безоблачной жизни? Да. Да. Ее нет. Пока во Вселенной есть другая воля, свободная не слушать Бога, зло может найти лазейку. Неужели нельзя по-другому? Можно. Но тогда... Нужно доверять. Я больше не хочу судить. Маг и мудрость смотрят на водопад, который закрывает вход в пещеру. Встают и подходят к водопаду. Через воду, как через стекло, видят большую зеленую поляну, усыпанную цветами. Там играют дети. К водопаду бежит Мисси. Мисси. Она тебя не слышит. И не видит. Нет. Но знает, что ты здесь. Ей хорошо. Лучше не бывает. Мисси машет рукой. Мак машет ей в ответ. Мисси. Мисси возвращается на поляну, и Иисус подхватывает ее на руки. Она меня прощает. За что? Что не уберег, не успел вовремя. Мисси так не думает. Нэн и папа тоже. Выбрось эту мысль. Мак становится под водопад и с наслаждением подставляет лицо под струи воды. Мак спускается к берегу озера, где его ждет Иисус. Ну как? Ужасно. И чудесно. Они обнимаются. Я очень горжусь тобой, друг. Спасибо, что показал мне ее. А? Это не я придумал. Мак собирается идти по озеру, но заходит в него по колено. Вопросительно смотрит на Иисуса, стоящего на берегу. Вместе всегда получается лучше, правда? Оба бегут на перегонки через озеро по воде. Мак возвращается в долину. На веранде хижины в плетеном кресле спокойно сидит Элозия, одетая в белую блузку, кофту и брюки кофейного цвета. Огромные темные очки закрывают пол лица. На маленьком круглом столике между двух кресел поднос и два стакана с напитками. У Бога есть время расслабиться. Родной, ты не представляешь, как я сейчас тружусь. Мак садится в свободное кресло напротив Элозии. Папа. Элозия снимает очки. Да, Маккензи. Я погорячился тогда. Прости. Я же не знал. Ничего. Теперь это в прошлом, там ему и место. Может, попробуем расти вместе, дружно? С радостью. Мак кладет руку на столик. Спасибо, что показал мне миссию. Мне это было только в радость. Даже не описать, какое счастье было видеть вас вдвоем. Миссия необыкновенная девочка. О, да. Элозия кладет свою руку на руку Мака. Теперь понимаешь? Я могу обернуть чудовищное несчастье в невероятное благо. Но это не значит, что я насылаю эти несчастья. После всего, что я к тебе испытывал, как ты еще не плюнул на меня? Это называется любовь. До чего же мало я понимаю в отношениях. Но ты все равно любишь меня. Элозия поднимается, идет в дом. Мужчины. Такие дураки порой. Мак остается сидеть в кресле на веранде. Бог меня обозвал дураком? Раз принял это на свой счет, значит, неспроста. Освежись, Мак. У нас важный вечер. Иисус, Мак, Элозия и Сараи идут по огромному полю. Никто не скажет, куда мы идем. Смотри вокруг, Маккензи. Не забывай наслаждаться мгновением. Пришли. И всего-то? Для тебя, да. Но сегодня мы покажем долю того, что видим сами. Хорошо. Сараи подходит к Маку, берет его голову в свои ладони и мягко проводит большими пальцами по его глазам. Сараи убирает руки. Мак открывает глаза и вдали под лесом видит множество людей. Одни из них светятся розовым цветом, а другие – зеленым. Что это? Ничто. Кто? Папины дети из всех стран, народов, поколений. Что ты зовешь личностью и чувствами? Мы видим, как яркие цвета. Через поляну к ним направляется один с розовым свечением. Что с ним такое? Чем мы его привлекли? Его привлек ты. Это же... Мак идет навстречу этому человеку. Это отец Мака. Отец. Мак, прости меня за все. Я был слеп и не видел тебя. Никого не видел. Да уж. Да. Мне было страшно. Я не знал, что делать. Сынок, я прощаю тебя. Ты славный отец, не то что я. Я так тобой горжусь. Отец и сын обнимаются. Простишь ли ты меня? Вокруг них возникает розовое сияние. Увидимся, сынок. Да. К Маку подходит Сараи, Элозия, Иисус. Пойдем домой. Мак спит. Мак, проснись. Нам пора идти. Мак открывает глаза и видит на пороге комнаты пожилого седоватого мужчину в светлой куртке. Папа? Доброе утро, сын. Ты со мной шутки шутишь? А как же? Для сегодняшних дел тебе понадобится отец. Мак и папа с посохом в руке и дорожной сумкой через плечо пробираются через лес. Куда мы идем? Скоро увидишь. Вокруг огромные валуны и высокие стволы деревьев. Папа присаживается на один из камней. Мак растерянно стоит и вопросительно смотрит на папу. Мы пришли сделать кое-что очень болезненное для тебя. Мак замечает на камне красную отметку. В его воспоминании всплывает такая же отметка на двери хижины, где было найдено платье Мисси. Прошу, не надо. Сын, мы идем к исцелению, которым завершается твое странствие. И что, мне простить его? Он убил мою дочь. Я бы его придушил. Заставил страдать. как я страдал. Хочу, чтобы ты заставил. Я знаю. Но он тоже мой сын. Я хочу искупить его вину. Искупить? Гореть ему в аду. Так ты у нас снова судья? Мак с болью в глазах опускает голову. Значит, ему это сойдет с рук? Никому ничего не сходит с рук. У всего есть последствия. То, что он сделал... Ужасно. Я не прошу тебя оправдать его. Я прошу довериться мне в вопросах, что правильно и как лучше. А дальше что? Простить не значит стать приятелями. Надо только избавиться от злобы. Мак, боль пожирает тебя изнутри, лишает тебя радости и отравляет твою любовь. Не могу. Ты увяз не потому, что не можешь, а потому, что не хочешь. Мак скидывает сумку и опускается на землю. На его раскрытую ладонь садится Божья коровка. Мак сжимает ладонь в кулак и долго смотрит на него. Подходит папа и кладет свою руку на плечо Мака. Не нужно все делать одному. Я с тобой. Я не знаю, как. Просто скажи вслух. Я прощаю. Мак медленно разжимает кулак, и Божья коровка улетает. Я прощаю тебя. Маккензи, ты большой молодец. Я все еще злюсь. Само собой. Боль не уходит вся сразу. Может, полегчает только, когда ты скажешь это 1000 раз. Но полегчает. Идем. Они вместе идут дальше и попадают в ущелье. Папа начинает сдвигать палкой камни. Мак помогает ему, и они открывают вход в пещеру. Оба входят в пещеру. В пещере на огромном камне Мак находит тело своей дочери Мисси, накрытое серым покрывалом. Мак гладит волосы дочери. Папа достает из сумки белый саван и расстилает его на камне. Папа достает из сумки сухие желтые цветы и усыпает ими саван. Мак наблюдает за ним, потом бережно переносит тело на саван и укутывает его. Вернем Мисси домой. Мак берет тело дочери на руки, и они возвращаются домой. Прощаю. Прощаю. Прощаю. Возле ворот мастерской их ожидают Иисус и Сараи. Иисус и Сараи одновременно открывают обе створки дверей в мастерскую. Внутри на небольшом столике установлен маленький деревянный гроб. Мак с телом дочери на руках опускается на колени и плачет. К нему подходит Иисус. Пожалуйста, пожалуйста. Иисус берет тело девочки в белом саване и несет ко гробу. Мак плачет. К нему подходит Сараи и утешает его. I can't blame you for leaving, but it's still my fate. Иисус бережно укладывает тело в гроб. Поверх савана Сараи кладет сухие разноцветные цветы. Гроб накрывают крышкой. Подходит Мак и нежно проводит рукой по крышке гроба. Иисус и Мак несут гроб в сад, где возле подготовленной ямы стоит Элозия в длинном белом платье и бежевой шалью на плечах. У Сараи длинное светлое платье и шаль на плечах. Иисус в белой рубахе и джинсах. А Мак одет в белую майку с длинным рукавом, коричневую рубаху и синие джинсы. Они опускают гроб в яму. На гроб кидают сухие цветы, а потом закрывают могилу землей. Когда работа закончена, Сараи выливает на свежую землю жидкость из хрустального флакона. Из земли сразу же вырастают разноцветные цветы. Полезно дать целебной влаге пролиться. Это твои слезы, Маккензи. Мы их очень долго собирали. Из могилы быстро вырастает большое зеленое дерево. С цветка взлетает большая бабочка, садится Маку на нос и сразу же улетает. Появляются множество бабочек. Они, кружа вокруг дерева, поднимаются ввысь. Вид сверху. В центре зеленое дерево, которое со всех сторон окружают высаженные в узоры разноцветные цветы и другие растения. Прошу. Спасибо. Все сидят в гостиной, пьют чай. Маккензи, мы просим тебя кое-что обдумать. Ты можешь остаться с нами или вернуться к Нэн и своим детям. Так или иначе, мы обещаем всегда быть с тобой. А как же Мисси? Если останешься, мы будем с ней уже сегодня. Если уйдешь, то оставишь ее. Но это временно. А она чего хочет? Она бы с радостью встретилась сегодня. Но она живет в мире вечного терпения и не против подождать. Все здесь было настолько необыкновенным. А дома надо работать. Надо быть хорошим. Любить родных. Не знаю. Так ли важно то, что я делаю? Безусловно. Мак, ты очень важен. И все твои дела тоже. Когда ты любишь, Мак, или прощаешь, с каждым добрым поступком, Вселенная меняется к лучшему. Важно все и не важно, насколько. Тогда я хочу вернуться. Ну что ж. Можно тебя попросить кое о чем для нас? О чем угодно. Ты нужен Кейт. Она винит себя в смерти Мисси. Ты был поглощен собственной виной. Но время убиваться прошло. Когда я вернусь? Вы ведь будете рядом? Я всегда была. Я всегда есть. И я всегда буду. Хорошо. Ведь вы мне стали особенно дороги. Я тебя люблю, Мак. Мак в серой шапке и теплой куртке, лежа на полу полуразрушенной хижины, открывает глаза. Мак выходит из хижины на заснеженную поляну, подходит и открывает дверь своей машины. Оборачивается и долго смотрит на хижину. Мак едет по загородному шоссе домой. Мак, не заметив знака «Стоп», сталкивается с большим грузовиком. Мак. Мак. Эй. Мак. Мак в больнице. Привет. Привет, дружище. Ты очнулся? Возле его кровати стоит его сосед Вилли. Где? В больнице. А где папа? Я позову врача и родных. Хорошо. Вилли. Она была там. Кто был и где? Надо поговорить с Кейт. Нет. И с Нэн. Не вставай. И с Джошем. Надо им сказать. Они здесь. Сиделка пошла за ними, они в столовой. Что случилось? В тебя врезался 40-тонный грузовик. Вчера? Нет, в пятницу. Сразу как ты угнал мою машину. Не может быть. Я провел выходные в хижине. Мак, ты и туда не доехал. Доехал? Я доехал. Я там был. Ладно, ты еще не совсем пришел в себя. Я видел Бога. Папа просил передать, что ты ему особенно дорог. Мак. Отдыхай. Входят жена, сын и дочь. Вилли уходит. Привет. Нэн подходит к кровати и обнимает Мака. Ты очнулся. Прости за все. Ничего. Ничего, поговорим потом, милый. Сейчас отдыхай, ладно? Мне столько надо тебе рассказать. Про озеро. Про папу. Про Мисси. Она там была. Я ее видел. Все хорошо. Нет. Нет. Не надо. Ей очень хорошо. Она счастлива. Она прекрасна. Так прекрасно. К Маку подходит Джордж. Привет, чемпион. Сынок. Ты сильный. Спасибо. Оставьте нас с Кейт на минуту. Да. Спасибо. Джордж и Нэн выходят из палаты. Привет. Мак подзывает Кейт сесть поближе. Знаю, между нами дела сейчас не очень. Меня так поглотила моя печаль, что я не помог тебе справиться с твоей. Прости меня за это. Кейт. Ты не виновата ни в чем. Я... Зачем я только встала в лодке? Посмотри сюда. Не думай о прошлом. Все будет хорошо. Я знаю, каково нести такую ношу. Я только начинаю учиться, как ее сбросить. Надеюсь, мы сможем научиться этому вместе. Неважно, как тебе тяжело. Не надо все делать одной. Я тебя так люблю. Я тебя тоже люблю. Я так тебя люблю, Кейт. Входит жена и видит Мака, который обнимает Кейт. В тот же день Мак рассказал все Нэн. Мак лежит на больничной койке, рядом с ним спит Кейт. Нэн и Джордж отдыхают в креслах. Я тебе верю. За несколько недель Мак быстро поправился. Вся семья в церкви. Мак, Нэн, Кейт и Джордж поют песни. Конечно, найдутся те, кто спросит, было ли все так на самом деле. Было ли хоть что-нибудь? Наверное, тут решать только вам. Возле дома Мака стоит машина с открытыми дверцами и багажником. Лично я вижу перемены в своем друге, и они меня убеждают. Держи. Вилли сказал, окунь клюет. Побью его рекорд, даст десятку. Раз клюнуть. Для меня удочка есть. Выбирай. Семья собирается на отдых. А ты хочешь испытать удачу? Попробую. Великая скорбь ушла. Почти каждый день Мак проводит в искренней радости. Он любит сильнее многих, быстро прощает и еще быстрее просит прощения. Мак с детьми ловят рыбу на озере с причала. Папа! Он снова стал ребенком. Ура! А может, впервые позволил себе им стать, веря всему и изумляясь. Мак, обняв Нэн, сидит с нею на причале. И я бы не удивился тому, что иногда Мак разувается... Мак опускает ногу на воду. И пробует... Ну... А вдруг? Тифлоперевод осуществлен благодаря миссии «Служение незрячим». Режиссер Стюарт Хезлдайн. Авторы сценария Джон Фуско, Эндрю Лэнхэм и Дестин Креттон. По роману Уильяма Пола Янга. Продюсеры Джилл Нэттер, Брэд Каммингс.